Мы остановились в прошлый раз на вопросе. Оправдывает ли вера в Бога все остальные преступления, грехи, отступления от истины? Я попытаюсь рассказать сегодня здесь об этом. И в каком смысле это очень подходящее место. В Шримад-Бхагаватам есть стих «Ясясти Бхактир Бхагавати Ракинчина» «Татрай Гунай Самасате Сурах», где говорится, что у человека, который стал Акинчиной, то есть который целиком сосредоточил все свои помыслы на Боге, на Кришне, «Ясясти Бхактир Бхагавати Ракинчина», тот, у кого нет ничего в сердце, кроме бхакти, кроме любви к Богу. Все хорошие качества сами собой появляются у него. Татрай гунай самасате сурах. Все самые лучшие качества, которые только могут быть, сами проявляются в его сердце. И дальше там говорится: харава бхактасья куто махат гунан, манорадхена сати давато бахих. И наоборот, если человек не верит в Бога, харава бхактасья куто махат гунан, откуда у него могут быть хорошие качества? Ибо он все время живет на уровне своего ума. Я сейчас попытаюсь объяснить это, потому что, на первый взгляд, это утверждение может показаться несправедливым. Когда, опять же, вера в Бога или любовь к Богу ставится в качестве оселка или какого-то пробирного камня, и людей судят в соответствии с этим. Но Бхагавата не утверждает, что людей нужно судить. Он просто констатирует один факт. Я попытаюсь это доказать. Факт этот заключается в том, что все хорошие качества сами собой должны проявляться у человека, у которого появилась исключительная, полная, абсолютная преданность Богу. Акинчина. Акинчина значит, что у человека нет ничего другого. Теперь, как это происходит, понять нетрудно на самом деле. И почему именно это качество является как бы разделом между хорошим и плохим. Если подумать, позавчера шла речь об обмане, то каждое живое существо здесь, пришедшее сюда в материальный мир, самим фактом своего пришествия в материальный мир совершает очень большой обман, первый обман. И так как мы этот обман совершаем, все остальное, то, что мы делаем, основано на этом обмане. Этот обман заключается в том, что мы приходим сюда для того, чтобы изображать из себя Бога, для того, чтобы поставить себя в центр Вселенной, для того, чтобы попытаться заставить весь мир вращаться вокруг нас. Изначальная природа живого существа, маленькой крошечной частицы Бога, это служить Богу, всегда, при всех обстоятельствах. Но мы по природе своей все здесь обманщики. Так? Я не хочу никого этим оскорбить, потому что это в равной степени относится ко мне. Мы все здесь обманщики, потому что обман наш заключается именно в этом, в том, что мы в свое время отказались от служения Богу. И для того, чтобы изображать из себя Бога, для того, чтобы придумывать из себя кого-то. Причем Бог не значит, что обязательно я должен изображать себя Бога. Я могу изображать из себя страдальца, героя, еще кого-то. Люди изображают из себя Юлия Цезаря, Ромео и Джульетту. Это все разные формы или разные роли, которые мы тут играем. Но суть одна. Я здесь центр, я самый главный. Все остальное должно вращаться вокруг меня. И если я совершаю этот обман, то я уже по определению обманщик. И для того, чтобы этот обман я мог совершить, Кришна, Бог, дает человеку ум. В уме человек может вообразить себя кем угодно. Наполеоном, Цезарем, Иисусом Христом, кем угодно. И из ума, который нам дает Бог, и с которым мы себя отождествляем, исходит или проистекает все наше материальное существование. В уме мы придумываем себе роли различные, которые мы играем. Мы изображаем из себя кого-то в своем уме, у нас происходят различные драмы в этом уме. И, собственно, в этом стихе говорится именно об этом. Если у человека есть только одно чистое беспримесное бхакти, это значит, что он снял с себя все оболочки, все одеяния. Он снял с себя все одежды, которые он на себя одел, и остался просто чистой душой. И в чистой душе естественным образом все качества проявляются. Человеку не нужно ничего придумывать для себя. Если я просто чистая душа, все остальное из этого следует. Я буду себя вести как следует, я буду добрым, я не буду лгать, потому что зачем мне лгать? Я буду терпеливым, потому что я не считаю, что мне кто-то что-то должен. Все остальные качества, какое бы качество мы ни назвали, исходят или коренятся в одном этом положении. Я душа, моя главная обязанность служить Богу, и в этом заключается смысл моей жизни. Так, но для этого я действительно должен на 100% считать себя душой. Причем на 100%. Даже 99% не в счет. Не говоря уже о 98, 96 и так далее. Как я сегодня на пляже ел мороженое. И на мороженом было написано 100% вегетарианское. Так. Я подумал, а если бы там было написано 99% вегетарианского, так, то, несмотря на то, что там 1% не вегетарианского, это значит, что оно не вегетарианское. Так? Даже если там 1% не вегетарианского есть, это значит уже, что оно не вегетарианское. Вегетарианское значит 100% вегетарианское. И то же самое относится к нам и к любви к Богу. Любовь к Богу, она может быть только 100%. Не может быть любви к Богу на 99%, потому что если на 99% мы любим Бога, а на 1% не любим Его, значит, мы Его не любим. Если на 99% мы считаем себя слугой, на 1% мы не считаем Его слугой, значит, мы не считаем себя слугой. Поэтому все, на первый взгляд, может выглядеть очень черно-белым. Оно в каком-то смысле черно-белым и является. Либо я обманщик. И обманщик, значит, у меня есть ум. И в уме я все время обманываю. Ум, что он постоянно делает? Ум все время рассчитывает что-то, ум все время строит какие-то планы, схемы какие-то. И, в общем-то, все время в уме мы пытаемся как-то обмануть, как-то что-то из себя изобразить, придумать из себя кого-то, кем мы не являемся. Если мы душа, на 100% душа, то мне не нужно никого из себя изображать, мне нужно просто быть душой. И все остальные хорошие качества, они сами собой из этого вытекают. Тогда как «Харуава бактася кутомахат гунан манорадхена сати». Манорадхена значит «колесница ума». На колеснице ума человек постоянно устремляется наружу и постоянно придумывает себе что-то. То есть смысл этого стиха очень простой. Если у человека есть бхакти, это бхакти беспримесная, 100%. Если он действительно душа, то все остальное естественным образом из этого вытекает. И ему не нужно ничего изображать из себя. И наоборот, если он хотя бы до какой-то степени отождествляет себя с умом и до какой-то степени строит планы на то, чтобы господствовать здесь, в этом мире, он наверняка будет обманывать, он наверняка будет совершать какие-то глупости, он наверняка будет воровать или еще что-то делать. И даже если он праведный с материальной точки зрения, есть люди, которые очень праведно себя ведут, очень гордятся своей праведностью. На самом деле, даже в этой праведности иногда бывает ложь. Вернее, не иногда, практически всегда бывает ложь. Потому что их праведность нужна им для чего? Для того, чтобы сказать, что я праведный. Посмотрите на меня, какой я праведный. Чтобы все остальные так или иначе оценили их праведность. Это тоже в материальном мире праведность – это всего лишь одна из форм. Если это материальная праведность, условно говоря, это одна из форм почувствовать себя здесь Богом, почувствовать себя самым лучшим, самым хорошим. Так, поэтому очень часто, особенно в сфере религии, есть понятие ханжества, когда человек, он ханжа. Так, он, внешне он очень праведный, он ведет себя очень правильно, но внутри он делает это только для того, чтобы все остальные оценили, какой он праведный. Я чуть позже отвечу конкретно на ваш вопрос. Это было введение. Это была философская основа. Но мы находимся здесь, в этом месте, и нам нужно отдать должное этому месту. Поэтому сначала я расскажу немножко об этом месте, а потом дальше перейду к продолжению этой темы. Потому что в этом месте жил Харидас Такур. которой мы говорили. В этом месте в течение целого года жил Санатана Госвами. В этом месте в течение года или больше того жил Рупа Госвами. Именно в этом месте он читал написанные им драмы Лалита Мадава и Вегдагда Мадава Господу Чайтанье. Здесь он писал их своим бисерным почерком. А сюда приходил Рамананда Рой, и сюда приходил сам Господь Чайтанья. И Господь Чайтанья, он хотел научить всех своих последователей самым важным духовным качествам. Как, собственно, можно понять, действительно ли человек внутри реализовал, что он душа? Или он по-прежнему играет какие-то роли? Роли в своем уме. Для этого Господь Чайтанья выделил 4 основных качества, и он избрал 4 основных своих последователей, каждый из которых являлся олицетворением этих качеств. Потому что качеств очень много, так, и иногда, как в случае той истории, человек может иногда солгать, и кто-то может подумать, что это отступление от высшего идеала, его преданности Богу. Господь Чайтанья в этом смысле сделал все очень ясно. Он сказал, что есть 4 качества, и каждое из этих качеств не может не быть у человека, который действительно реализовал, что он душа. Эти 4 качества – смирение, терпение, умение владеть собой, умение обуздывать свои чувства или владеть собой. И, наконец, 4 качество – это беспристрастность. И люди, которых я упомянул до этого, спутники Господа Чайтаньи, они являются олицетворением этих 4 качеств. Харидас Такур олицетворяет собой терпение. Санатана Госвами, который прожил здесь год в этом месте, есть олицетворение смирения. А Рамананда Рой, один из ближайших спутников Господа Чайтанья, олицетворение способности владеть собой. И, наконец, Сварупа Дамодара Госвами, олицетворение беспристрастности. И эти 4 качества, почему именно они являются определяющими? Почему именно они являются характеристикой, которая отличает одно от другого? Потому что, опять же, если взять смирение, смирение – самое базовое, самое основное качество в этом смысле. Смирение значит, что я… В сущности, смирение значит, я остаюсь самим собой. Смирение значит, я маленькая душа. И я не пытаюсь из себя никого, ничего изображать так. Я не пытаюсь надевать павлиньи перья на себя, плюмаж какой-то. Не пытаюсь макияж делать, не пытаюсь какой-то грим наносить, не пытаюсь в чьи-то одежды рядиться. Смирение значит, я есть сам. Кто я? Я душа. Я маленькая душа, частица Бога. Терпение значит, в сущности то же самое, потому что терпение, почему мы нетерпеливы? Почему мы иногда гневаемся, когда что-то не по-нашему? Так? Мы гневаемся, потому что что-то происходит вопреки нашей воле. Так? Теперь, собственно, почему мы гневаемся, если что-то происходит вопреки нашей воле? Потому что наша воля, она какая должна быть? Непререкаемая, самое главное. Так? Я, ясное дело, я Бог. Так? Если что-то не по-моему, это значит, что что-то не так в этом мире. Так? Законы неправильно устроены. Нетерпение или отсутствие терпения, отсутствие, когда я проявляю гнев какой-то, когда меня что-то раздражает в этом мире, это в сущности проявление глубоко спрятавшейся нашей позиции, в которой мы иногда сами не хотим себе признаться, но в каких-то экстремальных ситуациях она проявляется, вылазит наружу. Вылазит наружу этот большой демон с рогами. И говорит, почему тут не по-моему происходит? Умение владеть своими чувствами – это то же самое проявление, опять же, внутренней позиции человека. Все это, еще раз, внешние появления нашего внутреннего отношения к этому миру. И внутреннее отношение, оно может быть только 2 видов. Либо я слуга, либо я Бог. Ничего третьего не дано. Есть только 2 позиции в этом мире. И если я слуга, то у меня будут эти качества. Если я Бог, то у меня этих качеств не будет. Господь Чайтанья в этом смысле, он был очень строг. Он настаивал на том, что человек должен очень строго следовать всем этим внешним вещам. Хотя есть много историй, которые как бы на первый взгляд противоречат морали. И одну из этих историй я рассказал в тот раз, когда человек солгал. Но Господь Чайтанья, в каком смысле это не наша традиция? Потому что Господь Чайтанья в этом смысле был очень строг. Тут я еще одну очень интересную вещь хотел бы сказать. Наша философия отношений с Богом, наше определение отношений с Богом, идеалы отношений с Богом, к которому мы стремимся, как последователи Господа Чайтанья, называется паракия-раса. И паракия-раса значит незаконные отношения возлюбленного, двух возлюбленных. Иначе говоря, Господь Чайтанья в святом месте, которого мы находимся сейчас, и который, собственно, насытил это место духовной энергией, он провозгласил идеал того, что самое высшее отношение души к Богу – это отношение даже не супругов, которые обвенчаны по закону, а отношение любовников, возлюбленных. И это паракия-раса, ее нужно, естественно, понимать правильно. А паракия-раса или отношение двух возлюбленных означает одну вещь, для нас с вами, по крайней мере. Каким образом ведут себя возлюбленные в этом мире, если они незаконные любовники, если у них есть законная жена? Они живут, ведут себя очень осторожно. Они пытаются скрыть. Они не выставляют свои отношения на показ. Они прячут их внутри. Паракия-раса для нас с вами означает одну очень простую вещь. Высший идеал для любого последователя Господа Чайтанья – это любовь. И любовь, как мы знаем, она не знает законов. Любовь по определению беззаконна. Так любовь, она нарушает, может нарушить любые законы. Ради любви можно солгать, ради любви можно сделать все, что угодно. Но, мы следуем за Господом Чайтанья в этих отношениях паракия-раса, это значит, что это значит для нас? Это значит, что внешне мы ведем себя очень строго в соответствии с законом. А внешне, и мы как бы прячем глубоко внутри за этим внешним строгим следованием законам наши незаконные отношения с Богом. Мы не выставляем их на показ, не говорим повсюду, что так как я возлюбленный Богом, мне все возможно, мне все позволено. Мы не пытаемся повсюду трубить об этом на всех углах. Паракия-раса для нас означает, что я прячу свою любовь к Богу. Внешне я живу в соответствии с очень строгими принципами праведности. Хотя на самом деле, как я уже сказал до этого, строго говоря, праведность для человека, для которого идеал любовь к Богу, праведность, она не представляет такой уж большой ценности. Праведность – это всего лишь вещь этого материального мира. Но я живу очень строго в соответствии с этими принципами праведности, чтобы за этой ширмой спрятать свою любовь к Кришне. И Господь Чайтанья, он очень настаивал на этом. Он говорил, что люди ни в коем случае под предлогом своей любви к Богу не должны совершать никаких преступлений, не должны совершать никаких отклонений от дхармы. Они должны очень четко следовать морали. Хотя мораль – это не предел. Некоторые люди думают, что религия, она нужна только для того, чтобы люди следовали морали. Что вера в Бога нужна только для того, чтобы люди придерживались каких-то принципов, боясь наказания Бога. На самом деле, вера в Бога гораздо выше, чем любая мораль. Я однажды разговаривал с одним человеком. Он антикультист. Он работает в отделе внешних церковных отношений Русской Православной Церкви. И он пришел ко мне. Хороший человек, на самом деле, он мне очень понравился. В отличие от большинства антикультистов. Он очень искренний человек. Он пришел ко мне и стал говорить, что ваша главная ошибка – это то, что вы ставите Бога вне добра и зла. Что Бог для вас выше добра и зла, и, соответственно, отношения с Богом тоже выше добра и зла. И я пытался ему объяснить эту простую вещь, что на самом деле Бог и есть выше добра и зла. Потому что если мы спускаем Бога до уровня полюса добра, это значит, что мы выставляем кого-то равноценного ему, злого. Это значит, что мы низводим Бога до какого-то элемента этого мира и таким образом лишаем Бога всемогущества. Бог находится за пределом добра и зла. И любовь к Богу тоже находится за пределом добра и зла. Она находится за пределом мирской морали. Но он так и не понял это. Трудно это понять, потому что он слишком был приучен к тому, что есть этот двухполюсной мир. На одном полюсе находится Бог и добро, на другом полюсе находится сатана и зло, и они постоянно сражаются друг с другом. Но это значит, что мы релятивизуем, то есть делаем относительным Бога, тогда как Бог абсолютен. Абсолютен значит, что он выше, по определению, если Бог абсолютная истина, это значит, что он выше добра и зла. Но Господь Чайтанья при этом, проповедуя Паракия Бхаву здесь, он очень твердо настаивал на том, что мы, как его последователи, ни в коем случае под предлогом незаконности нашей любви, под предлогом, так сказать, ее трансцендентности или ее высоты, не должны совершать каких-то грехов в этом мире. Ни в коем случае. Мы должны строго придерживаться этих моральных норм. И в сущности, строго придерживаться их значит просто быть самим собой. Потому что еще раз, когда душа снимает с себя оболочки, когда она очищается от этих, от всего лишнего, наносного, то все эти качества сами проявляются у нее. И Харидас Такур является примером этого, как я уже сказал, Санатана Госвами является примером этого. Я расскажу несколько историй, связанных с ними, и потом еще одну расскажу историю про Господа Джаганнатха, если у меня хватит времени на сегодня. Санатана Госвами. Санатана Госвами, как мы знаем, был премьер-министром Хусейн Шаха. Хусейн Шах – могущественный правитель всех восточных провинций. Люди при одном имени Хусейн Шаха дрожали. Санатана Госвами, несмотря на то, что он был, происходил из индусской семьи, он был принят на службу Хусейн Шахом в качестве премьер-министра, благодаря его качествам. Мудрость его не знала равных. Несмотря на то, что он был молодым человеком, Хусейн Шах ни одного шага не делал, прежде чем не посоветоваться с Санатана Госвами. Ни одного шага он не делал. И сам Санатана Госвами, он происходил из очень знатной семьи, Сарасвата Брахманов. Сарасвата Брахмана – это самая высокая каста в Индии. Даже по-прежнему сейчас, если человек какой-то принадлежит к касте Сарасвата Брахмана, все его уважают. Эти люди, они на самом деле отличаются особенными качествами. Девамрита Прабху, те, кто из вас знает его, он относится к этой касте Сарасвата Брахмана. Это все люди, я несколько человек из этой касты знаю, это люди особенные. По ним просто, к ним даже трудно приблизиться, потому что их окружает некая аура чистоты и какой-то удивительной глубокой культуры. Санатана Госвами происходит из Сарасвата Брахмана. Он занимает пост премьер-министра в правительстве самого могущественного царя того времени, Шаха, перед которым дрожали все остальные люди. Так, и в какой-то момент он бросает все. Шах, разъяренный его решением, сажает его в тюрьму. Потому что он не принял его отставку. Тот сказал, все, я не хочу больше служить на тебя, я удаляюсь. Он каким-то образом убегает из тюрьмы. Без гроша в кармане. Его слуга по глупости своей спрятал у себя в кармане 7 золотых. И когда Санатана Госвами, он путешествовал с ним по джунглям, скрываясь в лесу от преследований. Когда Санатана Госвами узнал об этом, он без промедлений услал своего слугу обратно домой, сказал, иди со своими золотыми. Остался без единой монеты. В конце концов, он долго-долго шел, он шел по джунглям и питался, пил дурную воду, воду из каких-то отравленных мест, и все его тело покрылось экземой, ранами, которые источали гной. И он пришел сюда, человек, который знал славу, богатство, власть, отказался от всего, стал нищим, пришел сюда, и при этом смирение его нет конца. Я сейчас расскажу несколько историй, которые иллюстрируют это. Иногда, когда мы опять же начинаем со своего уровня примиряться к этому, примиряться, так сказать, к карьере святого или к положению святого, нам становится немножко страшно. Потому что мы думаем, ну как человек может быть счастлив, если он занимает такое положение. Но суть-то в том, что именно тогда человек становится по-настоящему счастлив. Потому что мы не понимаем, до какой степени нас тяготят надетые на себя оковы. Все эти наряды, которые мы на себя нацепили, все эти роли, которые мы пытаемся играть. Когда человек освобождается от всего этого, он становится по-настоящему счастлив. Санат Госвами пришел сюда в этом страшном состоянии, когда все его тело источает гной. Так он даже не попытался войти в храм. Храм этот, он в него по-прежнему пускают только людей определенного положения, уровня, статуса. А так как он был министром в правительстве мусульманском, то он лишился этого статуса. Плюс к этому он весь покрыт экземой, и раны его источают гной. Он даже не попытался приблизиться. При этом я видел русских преданных, которые не знаю, сколько коров съели за свою жизнь. Не будем даже думать об этом. Которые что так не делали в своей жизни, которые приезжали сюда, они начинали ссориться с местными людьми, кричать и говорить, пустите меня в храм, пустите меня, я преданный. Так, Санат Госвами не кричал об этом. Несмотря на то, что он происходил из самой знатной касты, он обходил храм далеко. Однажды Чайтанья Махапрабху, чтобы проверить его смирение, он назначил ему встречу у Тота Ямешвары. Тота Ямешвара – это храм недалеко отсюда. Один из храмов Господа Шивы. Он находится глубоко в земле. Он ушел туда вниз. И Чайтанья Махапрабху назначил ему встречу и стал ждать его там. Тот опаздывал. В конце концов он пришел, Санат Госвами пришел к нему. И когда он пришел, Чайтанья Махапрабху увидел у него, что его стопы покрылись ожогами. Это было летом. Солнце палило нещадно. Он спросил, почему твои стопы покрылись ожогами? Он сказал, потому что я шел по песку пляжа. Он говорит, почему ты шел по песку? Ты мог пройти по этим улицам, по улицам тень. И тут не так жарко. Как я могу пройти по улицам? Потому что на этих улицах живут священнослужители в храме Джаганнатха. А я грязный, я оскверненный. Я не могу даже близко к ним приблизиться. Потому что если я приближусь к ним близко, я их оскорблю. Поэтому он прошел в обход по песку раскаленного этого пляжа, несмотря на то, что у него вздулись волдыри на стопах. Почему? Потому что он себя никем не считает. Он не считает себя браманом, не считает себя каким-то возвышенным человеком. Он просто маленькая частичка Бога. Как только человек это воспринимает, как только у него появляется это чувство внутри, он становится очень счастливым. На самом деле ключ... Настоящий ключ к счастью. Когда он пришел сюда, то он думал, все тело его чесалось. Так. А боль, которая причиняла ему эту болезнь, была нестерпимой. И он думал, хорошо, я приду сюда в Пури, я дождусь Радхаятры. И когда я увижу Господа Джаганнатха один раз, только один раз, и увидев Господа Джаганнатха один раз, я брошусь ему под колесницу, покончу с собой. Потому что жить в этом теле – это самое худшее наказание, которое только может быть. И когда Господь Чайтанья увидел его, первое, что он сделал, он подошел к нему и обнял его. Господь Чайтанья, тот, кому он поклоняется, обнял его и измазался весь в гное, который источал его тело. Он закричал, что ты делаешь? зачем ты пачкаешься? Никакой нормальный человек не будет это делать. Он сказал, не-не-не, все нормально, все хорошо, ты преданный, поэтому я обнимаю тебя. Я посмотрел на него. И когда он посмотрел на него, тот понял, что тот знает все, что у него в сердце. Он сказал, что не думай совершать самоубийство. Если бы, совершив самоубийство, можно было достичь Кришны, то я бы уже 100 раз совершил самоубийство. С помощью самоубийства невозможно достичь Бога. Бога можно достичь только с помощью бхакти. Поэтому ты оставайся здесь, и у меня есть дела для тебя. И каждый день он приходил сюда. Санат Госвами жил здесь, в хижине, под тенью этого дерева. Это дерево, историю которого вам, наверное, рассказывали, Сида Бакул, оно выросло из зубочистки Господа Чайтаньи. В Индии принято по утрам зубы чистить палочками. Палочками от особых целебных растений. Они берут эту палочку, разжевывают ее, она превращается в щетку, и они чистят ее. И однажды утром, это тоже было лето, Господь Чайтаньи пришел сюда к Харидасу Такуру, и он увидел, что он сидит здесь. В то время еще не было всех этих зданий вокруг. И он сидел здесь под палящим солнцем, не было навесов этих и всего остального. И Господь Чайтаньи из-за любви к нему, он взял палочку, которую он чистил зубы, и посадил ее в землю. Из этой палочки выросло это дерево. Это дерево до сих пор здесь есть, это особенное дерево. Сида Бакул, всего есть несколько. Сида значит совершенный, сида значит чудодейственный. И это дерево, оно особое дерево. И здесь, в тени этого дерева, жил Харидас Такур и жил Санатана Госвами. И каждый день Господь Чайтаньи утром, он шел в храм Джаганнатха. Он смотрел на Джаганнатха, но он стал далеко, чтобы не подходить близко, потому что он боялся, если подойдет близко, то чувство слишком переполнит его. Поэтому он смотрел всегда на Господа Джаганнатха из-за Гаруда Стамбы. При самом входе в храм стоит колонна, на которой находится Гаруда. Он стоял за ней и держался за колонну, чтобы, не дай Бог, его любовь не притянула к Господу. И после утреннего даршана он брал немного махапрасада, он приходил сюда, и он сам своими руками кормил Санатану Госвами, кормил Харидаса Такура. И каждый день он обнимал их своими руками. И каждый день Санатана Госвами хотел провалиться сквозь землю, потому что Господь Чайтаньи приходил, обнимал его грязное тело, из которого стек гной. В конце концов он не выдержал. Из Бенгалии в это время вернулся другой спутник Господа Чайтаньи, Джагадананда Пандит. Джагадананда был известен тем, что он очень любил Господа Чайтаньи, защищал его ото всех и постоянно пытался ему какие-то удобства сделать. Санат Госвами пришел к нему и сказал, что мне делать, скажи. Каждый день муку, которую я испытываю, невозможно описать, потому что когда я вижу, как его удивительной красоты духовное тело пачкается в моем гное, я хочу провалиться сквозь землю. Мне хочется уйти в ад в результате этого. И когда он услышал это, сказал, уходи отсюда, просто уходи отсюда. Дождись Радхаятры, вот Радхаятра будет, и сразу после Радхаятры уходи. Санат Госвами, когда услышал это, он обрадовался. Вот, хороший совет мне дали. Я просто возьму и уйду отсюда. Опять же, еще раз, это проявление смирения, потому что он не думал, я такой, я особенный, я самый близкий, я приближенный, вот у меня такие привилегии, вот он меня каждый день обнимает. Так? Он никогда никем другим себя не считал, кроме маленькой частицы Бога, слуги Бога. И когда в следующий раз Господь Чайтаньи пришел к нему, он сказал, все, я ухожу, скоро я ухожу, скоро будет Радхаятра, после Радхаятра я уйду. Чайтаньи сказал, куда ты уйдешь? Кто тебе это сказал? Как ты можешь уйти? Он говорит, не-не, я не могу, мне слишком больно смотреть, как ты обнимаешь меня каждый раз, пачкайся мое тело. Кто тебе это сказал? Он сказал, я твердо решил, и более того, Джагадананда, он это подтвердил. Он сказал, что уходи отсюда. Когда Чайтаньи услышал эти слова, он закричал от ярости. Он сказал, Джагадананда, что он себе позволяет? Негодяй такой. Его хлебом не корми, дай кому-нибудь что-нибудь посоветовать. Все время кому-нибудь что-нибудь советует, все время поправляет кого-нибудь, все время какие-нибудь глупости говорит. Кто он вообще такой? Что он себе позволяет? Он думает, что он самый умный. Тоже мне нашелся. Он посоветовал тебе уйти. Негодяй. Санта Госвами. Когда он услышал это, он заплакал. Он сказал, теперь я знаю, кого ты любишь. Ты любишь его, а меня не любишь. Потому что ты его ругаешь, а меня прославляешь. Это еще раз, еще одно проявление смирения. Ты меня держишь на расстоянии и меня все время хвалишь. А его, он тебе дорог, поэтому ты его ругаешь, негодяем называешь. Он говорит, нет, я не поэтому его ругаю, я ругаю его, потому что он негодяй. А тебя я прославляю, потому что, когда я вижу тебя, сердце мое тает. И он обнял его в этом обезображенном гноем теле последний раз, потому что, когда он в этот раз обнял его, тело его очистилось, тело его, он излечился на глазах, и тело его... Все эти струпья, которые покрывали его тело, отпали, и тело его стало чистым. Но еще раз, это все это, оно должно проиллюстрировать один момент. Если я ощущаю себя душой, то мне не нужно ничего другого. Все у меня есть, и все хорошие качества, они сами собой проявляются у меня. Мне не нужно придумывать себе каких-то качеств. Мне не нужно сверяться с книгами закона, каким образом я должен поступать в этом случае, каким образом я должен поступать в этом случае. Сама душа, она приказывает мне и говорит мне, как мне поступать, как мне себя вести. И по большей части эти законы, они отвечают самым строгим законам морали. Но в каких-то исключительных случаях человек может отойти от законов морали, потому что, еще раз, любовь, особенно любовь к Богу, она выше морали. А путь бхакти – это путь любви. Это не путь закона, не путь скрупулезного следования каким-то правилам и принципам. Это путь очищения сердца через самое высокое, через самое чистое. Естественно, еще раз, это не оправдание для того, чтобы мы нарушали принципы морали. И для начала принципы морали являются для нас костылями, с помощью которых мы можем приблизительно понять, как должна вести себя душа. Но когда я уже осознал себя душой, я могу отбросить эти костыли. Это не значит, что я буду нарушать законы морали. Нет, я естественным образом буду жить в соответствии с высшими принципами морали. И бхакти, она таким образом как бы отрицает все остальное, все то, что ниже нее. Я расскажу еще одну историю. Хотя, строго говоря, мне же надо идти, но ничего. Я нарушил закон. Хотя я должен был к 6 часам быть у своего учителя. Расскажу историю. Эта история произошла в конце 18 века. Все эти истории, которые я рассказываю, они все так или иначе очень хорошо задокументированы. И подтверждением этого являются различные обычаи, которые существуют здесь, в этом храме. История эта связана с одним человеком, которого его современники считали, ну, скажем так, грубо говоря, дурачком. Он был очень низкого происхождения. Его звали Дасе Баури. И он жил в одной деревне недалеко от Джаганатхапури, километров, наверное, в 50 от Джаганатхапури. И он принадлежал к низшей касте, к неприкасаемым, к людям, до которых браманы не могли дотрагиваться, они обходили их к самой низшей касте. Он был ткачом, и он ткал ткани, и при этом, пока он ткал, он пел. И песни эти шли у него из сердца. Пел о Господе Джаганнатхе, это было изъявление его любви. Теперь, естественно, современные браманы, они, конечно, не такие разборчивые, но в то время все эти принципы разделения людей на более низкие, на более высокие, очень четко соблюдались. Современные брахманы, они уже не придерживаются. Сегодня я был там на массаже, мне делал массаж один человек, потом он сказал: ты знаешь, что я пуджа панда, священнослужитель здесь в храме. Прирабатывает массажером, массирует иностранных туристов. Но это современное падшее положение. В то время люди, они очень четко... Для чего нужно это разделение? В том числе для того, чтобы отделить чистых от нечистых людей, которые очень строго следуют каким-то принципам, в том числе моральным принципам. Потому что такое брахман? Брахман – это человек, который неукоснительно, безукоризненно следует всем этим принципам. Он никогда не лжет. Он очень блюдет свою чистоту, чистоту внешнюю, чистоту внутреннюю. И таким людям из низкого сословия, а низким людям из низкого сословия все позволено. Они могут все что угодно делать, потому что они и так уже, им терять нечего, так сказать. Этот Даси Баури, он был человеком низкого сословия. И он ткал и пел про Джаганатха, ткал и пел, ткал и пел. Это было два его занятия. Жена его сказала, что ты сумасшедший просто. Он сказал: ну и хорошо, ладно, с меня спрос меньше. Так они и жили. Он ткал и пел, а она его ругала. Это была их счастливая семейная жизнь в сознании Кришны. Так как ему не разрешалось в силу его низкого происхождения входить в храм, то во время Радхаятры он всегда приходил сюда, в Пури, и он также становился на отдалении. Сам Господь Джаганнат, он очень демократичный Бог. Несмотря на то, что все эти ограничения, они строго соблюдаются, до какой-то степени даже в наши дни, но тем не менее в определенные дни Господь Джаганнат сам выходит на улицу и сам, так сказать, якшается со всеми. Даже с теми, кого не пускают в храм обычно, он сам выходит к ним. И этот Даси Баури, он стоял обычно на одном месте, на середине этой дороги. Это большая дорога от храма Джаганнатха до храма Гундичи. По ней идет Радхаятра. И на середине этой дороги было его излюбленное место. И он издалека смотрел на Господа Джаганнатха, не решаясь подойти ближе, чтобы никого не осквернить своим присутствием. И когда Джаганнат проезжал мимо, с ним случилось что-то невероятное в один прекрасный год. Любовь, которая была его в сердце, она настолько его переполнила, что он упал, он покатился, она его тянула прямо к Господу Джаганнатху. И там ничего не осталось в его сердце, кроме этой любви. Ничего другого не осталось. И когда он вернулся домой после этой Радхаятры, после этого переворота в его сердце, когда Джаганнат вошел в его сердце, он как будто бы еще больше сошел с ума. Он и до этого был слегка сумасшедшим, но после этого он сошел с ума окончательно. Он вернулся домой, и жена ему принесла рис. Так как они были очень бедные люди, то она принесла ему просто блюдо белого риса, и посередине лежал листок шпината какой-то. Он увидел этот белый рис, круглый, посередине листок. Он закричал: Джаганнат, Джаганнат! Ему показалось, что это глаз Господа Джаганнатха, белый, с черным зрачком. Он говорит: как я могу есть? Это глаз моего Бога. Жена его схватила за голову. Он сказал: ну все, совсем уже сумасшедший. Теперь даже не накормишь его ничем. Ему и тут мерещится непонятно кто и что. Вот. В этот момент он почувствовал, что Джаганнат рядом с ним. Он услышал голос, он стал говорить: я с тобой всегда, я здесь, и я могу исполнить любое твое желание. Джаганнат ему сказал: любое желание загадывай, я исполню. И когда опустилась ночь, перед сном, прежде чем лечь спать, он стал обращаться к Джаганнат, он стал обращаться к Богу. Стал говорить ему: ты мне обещал исполнить любое желание. Я долго думал, что бы такое пожелать. Я знаю, я придумал. Ты должен мне пообещать, что теперь, когда я тебе что-то буду предлагать, ты должен будешь это брать своими собственными руками. Это единственное мое желание. Других у меня желаний нет. Я должен сам видеть это. Джагадан сказал, татасту, будь по-твоему, из твоих рук все, что угодно. Для меня не важно, неприкасаемый ты или прикасаемый. Я Господь Вселенной, ко мне любой может прикоснуться. И дотронуться до меня можно с помощью сердца. Дайте Гаури очень спокойно, очень счастливый, он заснул. А на следующее утро он побежал к настоятелю местного храма. Он знал, что тот идет в Джаганатху. И притащил ему кокос. Кокосовый орех. Он был бедный, у него ничего не было, один кокосовый орех. Он сказал ему, иди в храм и от моего имени предложи этот кокос Господу Джаганатху. И если он не возьмет у тебя лично, то тогда верни его мне. У нас с ним договор особенный. Ни в коем случае там его не оставляй, мне все эти фокусы не нужны, мне нужен мой кокос обратно. Либо он у тебя его забирает, либо кокос на бочку. И священнослужитель, он повертел пальцем у виска, сказал, что чего от него ожидать. Он сказал, ну ладно, если хочешь, я пошел. Он взял какие-то другие подношения от себя, от других своих деревенских жителей, односельчан. И этот один особенный кокос, который он должен был предложить. Он отправился в храм. И в храме там, как я говорил, объяснял, в одном зале предлагают просад. Священнослужители в соответствии с особым сложным ритуалом. Но есть еще один зал, в который любой человек может прийти и может все, что угодно Господу Джаганатху принести. Предложить ему что-то, это будет принято, считаться будет просадом. И все что-то. Этот настоятель храма деревенского, он зашел, он все предложил, потом вышел, он вспомнил, что он забыл самое главное, что у него есть особое поручение. Для него это было настолько абсурдно все, что он забыл об этом, но так как он обещал, он должен был обещание исполнить. В конце концов, он достал этот кокосовый орех, он пошел в храм, он встал, он сложил руки, и он стал говорить, «Господь Джаганат, у нас есть один сумасшедший деревенский. Этого сумасшедшего зовут Даси Боури. Даси Боури велел мне передать тебе этот кокос. Однако его условием было то, что ты должен взять этот кокос своими руками. Если ты не возьмешь его, то я должен буду отнести назад. Пожалуйста, возьми этот кокос». А он говорил это, кокос у него был в руках. Только он почувствовал, что руки у него парализованы. Руки у него застыли. Он почувствовал, что он не может взять. И вдруг он почувствовал, что этот кокос уходит у него из рук. В какой-то момент он взял и исчез. Кокоса не было, кокос был и не был. Он не мог поверить. Причем люди вокруг него стояли, они тоже видели, как кокос у него из рук куда-то исчез. Так он стал оглядываться по сторонам, он не знал вообще, что делать. И вдруг раздался крик. Панда, священнослужитель, который был на алтаре, он стал кричать. «Эй, кто тут разбросал кокос, кокосовый орех? Тут осколки кокосового ореха бросаются. Что это такое? Что за безобразие? Кто тут разлил эту воду?» Этот священнослужитель подбежал к алтарю и стал кричать, что? Он говорит, вот кокос, не было кокоса, вдруг тут оказался кокос. И тут развел руками и сказал, Джаганат, почему ты взял кокосовый орех от этого неприкасаемого? Вернулся к себе в деревню, он сказал всем, этот Даси Боури сказал, предложи мой кокос, если он сам не возьмет, верни мне его обратно. Джаганат взял, что я могу сделать? Это случилось у меня на глазах. И с тех пор, и было бесконечное количество случаев, с тех пор очень часто люди видели, как он предлагал что-то, и все то, что он предлагал, где бы он ни был, он в своем уме представлял Господа Джаганатху, он предлагал ему, все это сразу же исчезало. В честь этого, когда он умер, царь Пури своим личным указом, до сих пор этот указ хранится, выпустил указ, он сказал, что все потомки этого Даси Боури получают особую привилегию. Во время церемонии Радхаятры им отводится особое служение. Они могут зайти на колесницу, они должны находиться там на колеснице, они приносят туда особые там атрибуты поклонения. И все потомки из его семьи до сих пор этими привилегиями пользуются. В честь этого неприкасаемого, этого нищего человека, который на самом деле был самым богатым человеком, потому что у него было внутри самое большое богатство, сам Кришна был у него в сердце. Когда Кришна у нас в сердце, все остальное там есть. Когда сердце у нас пустое, то сколько бы всего остального у нас не было, мы никогда не будем чувствовать полного удовлетворения и полного счастья. И когда мы находимся здесь, в этом удивительном месте, мы получаем эту удивительную возможность соприкоснуться душой к душе, сердцем к сердцу с людьми, которые здесь жили. Поэтому так важно приходить сюда, так важно читать здесь Святое Имя, и так важно думать здесь об этих людях, которые здесь жили, о Господе Чайтанье, которого они поклонялись, и думать о Господе Джаганнатхе. Мне нужно идти, потому что я могу нарушать закон, но не слишком сильно. Он должен быть вовремя. Один минут, хайда, скакули. Хридай Стакури, мы завтра поговорим. Мы поедем завтра часов в 11 в Дандабангу. Нам нужно, наверное, две машины взять, да? И там мы проведем время часов до 3, потом вернемся. Часов в 11, 11:30. Там мы искупаемся, там Ганга и Ямуна течет. Я ответил на ваш вопрос или нет? Я их не буду задавать. Завтра задайте. Хорошо. Завтра у нас больше времени будет. Там мы не будем так тесно связаны, потому что мы 52-3 там будем. Спасибо большое.